5 октября представитель Национальной ассоциации корейцев США в заявлении одобрил воззвание, распространенное участниками марша велосипедистов под девизом объединения в адрес всех корейцев. В этом марше участвовали представители Китайского оргкомитета совместного совещания представителей политических партий, организаций и частных лиц Севера и Юга Кореи и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение.